Машинистка живет на шестом этаже. Савин не мог понять, где находится нужный ему дом. Он не был тут с войны, а сейчас эта часть города изменилась до неузнаваемости. Вообще-то ему приходилось бывать наездами в Москве, но всегда оказывалось столько дел, что на паломничество к памятным местам не хватало времени. И вот сейчас его потянуло взглянуть на старый дом. К тому же выдался свободный час, почему бы и не окунуться в прошлое. Но сколько ни выхаживал он Арбат, Серебряные и другие переулки, он не мог обнаружить даже подступов к дому. Единственное, что он сразу нашел, так это угловой дом по Серебряному, где прежде висело объявление с адресом машинистки, который он запамятовал. Он никогда не помнил ни адресов, ни имен, отчеств, ничего точного. При этом у него была великолепная память на стихи и прозу, а также имена литературных героев. Он мог без запинки назвать третьестепенных персонажей Достоевского или Диккенса. Он шел тогда по Серебряному вверх, сворачивал налево. Нет, направо. Зачем обманывать себя? Он же понятия не имеет, куда сворачивал. Зато он отчетливо помнил дом. Доходный восьмиэтажный серый дом начала века, с большим плавным медленным лифтом в глубине обширного мрачно-величественного подъезда. Лестничный пролет являл готическую высь. Витражи стрельчатых окон бросали мрачноватые красные, синие и желтые блики в бархатный сумрак. А в незримой выси, казалось, обитали летучие мыши и грифы. Электрическая природа лифта ничуть не мешала сказочности. У высоких парадных дверей с козырьком цепного навеса было прибито еще одно объявление. «Машинистка живет на шестом этаже». И номер квартиры, который он, конечно, теперь тоже не помнил. Жизнь нередко удивляла Савина. Но такого прямого и непосредственного в лоб удивления, какое постигло его при первом посещении машинистки, он не испытывал никогда. Он был студентом-третьекурсником ИФЛИ, заведения давно не существующего, как и многого другого, создававшего лицо довоенной Москвы. Учился он на литфаке и мечтал о писательском будущем. Жил в громадном, шумном, плохо освещенном сокольническом общежитии, но часто бывал на Арбате, в Староконюшенном переулке, у своей сокурсницы, с которой его связывала деловая дружба. Они вместе готовились к экзаменам, ходили в студенческую библиотеку, находившуюся в здании и позднее отошедшем ресторану «Прага». Возвращаясь как-то от своей приятельницы, он и наткнулся на объявление машинистки. А ему нужно было перепечатать курсовую работу «Пушкин и Байрон». С некоторых пор у ифлийцев завелся такой обычай — подавать работы перепечатанными на машинке, да еще в коленкоровой папке с тесемками. Для ребят, живших на стипендии, это было весьма накладно. Приходилось неделю экономить на буфете или срочно подыскивать какую-нибудь халтурку, или отправляться на Павелецкий вокзал, где носильщиков всегда не хватало, а грузы были велики и объемисты. Савин мог считаться богачом по сравнению со многими другими студентами. Потеряв родителей в раннем возрасте, он вырос в доме бабки, в деревне под Орлом, и бабка регулярно присылала ему продовольственные посылки. Она не только подкармливала внука, но и одевала, а летом помогала ему купить путевку на море или волжский пароход. К чести Савина он не раз пытался освободиться от этой трогательной и мучительной заботы, но тщетно. «Если мне не для кого будет жить, я лучше помру», — серьезно и печально говорила бабка. Даже в смутную пору юности Савин многое видел в себе отчетливо, будто со стороны, свою крестьянскую прижимистость. Не скупость, не жадность, а именно прижимистость, нежелание расстаться с копейкой, недоверчивость к малознакомым людям. Отсюда всегдашняя мучительная скованность. Но он умел преодолевать себя. В общежитии всегда делился и салом, и окороком с соседями по комнате, а в институте принимал участие во всех общественных мероприятиях,